Глава 22. Меня оставили совершенно одну в царских хоромах. После свадебной церемонии я больше не могла находиться в своей светлице в башне. Теперь я разделяла с царем центральную часть дворца. Все мои вещи перенесли сюда. Без сознания, полумертвую от горя, оставили на постели с холодной повязкой на лбу и зельем, приготовленным Григориной, на висках и запястьях с едким запахом, от которого начинало невыносимо тошнить. Приподнялась на локтях, всматриваясь в темноту, чувствуя, как онемело все тело и раздирает грудную клетку, как будто там внутри тоже больше нет сердца. Не буду без Нияна. И малыш наш тоже не выживет. Уничтожит его, а такой боли я не вынесу. Я больше и не я вовсе, а сгусток отчаяния, как мясо, обнаженное без кожи, дышать больно. Поднялась с кровати и, как сомнамбула, пошла вдоль стен, одной рукой придерживая свой еще маленький и почти незаметный живот, а другой, дотрагиваясь до холодных и безразличных стен, чтобы не упасть. И взгляд блуждающий остановился на окнах, ни решеток, ни колючих заграждений. «Распахни и лети вниз, как птица без крыльев». Подошла медленно, распахнула окно и влезла на подоконник. Еще мгновение, и все закончится. Красиво и очень быстро. «Вернуть. Хочешь? Хочешь?» Обернулась резко и увидела посередине комнаты черную змею. Ползет в мою сторону, извивается, отливает зеленью, и язык ее тонкий, раздвоенный, то показывается, то исчезает. Вокруг ножки стола обвелась, по стене скользнула и оп! Пол ударилась, мгновенно обращаясь в бабку Пелагею, но не в настоящую с телесной оболочкой, а в тень ее, трепещущую и прозрачную. «К сестре моей ступай, к Тине, живые цветы даст, но взамен возьмет дорогое». С подоконника шагнула, прижимая руки к соднящим ребрам, к занемевшему горлу. «Все отдам, что не попросит, отдам». «Подумай, трижды, обратной дороги не будет. Может, вот оно, призвание твое, царской женой стать и Навью править». «Не Яна я, пусть и не жена. Сердце он мое и душа моя, ему принадлежу. Ребенок его во мне, или в землю за ним уйду. Или только его буду?» «Или ничья», — прошипел образ Пелагеи, исчез и появился где-то у окна, а сквозь него просвечивают шторы позолоченные и оконные рамы из цветных стекол. «Зачем тебе мне помогать?» «Значит, надобно, ежели помогаю. Меня слушай, и все получится. Сердце Нияна в подземелье, на цепях, в хрустальном ларце заперто. На рассвете сожжет его царь, и поздно будет». «А что же мне сделать? Что сделать?» «К воде иди, Тину, сестру мою единокровную зови, прядь волос в воду брось и скажи: взываю к тебе, повелительница дна болотного, и весточку от Паланьи принесла вместе с дарами. И делай все, что велит она». «А как сердце вернуть? Как я из комнаты выйду? Меня стерегут, по пятам за мной ходят. Григорина псов своих натравит, и они след тотчас возьмут. В воду окунись и скажи: спрячь скорее водица того, кто в ней родился, и не увидит тебя никто до тех пор, пока вода не обсохнет. Ларец, как мне открыть? Если сердце свою истинную узнает, вспыхнет, и даже хрусталь расплавится, тряпкой мокрой его накрой, в руки бери и беги к болотам. У переправы кикиморе взятку дашь. Какую она сама попросит, заведет она тебя в самую трясину. Сгину я там. Не сгинешь, если все сделаешь, как я сказала. А ежели не сплавится хрусталь, как мне сердце достать? В отчаянии спросила я. Неистинная я ему. Так, девка, без ума влюбленная, истиной своей не сделал и замуж не звал. Ежели нет, то и не надобно тебе его возрождение, и никому не надобно. Не сбудется пророчество, ни время, ни та и ни тот. Какое пророчество? Но тень исчезла, а змея в окно выскользнула, только шторки туда-сюда раскачиваются. Я к кувшину с водой бросилась и плеснула на себя воду, обливаясь с самой макушки и до ступней ног. Спрячь скорее водица того, кто в ней родился. И ничего не почувствовала. Застонала от досады, к окну бросилась, чтобы змею позвать или высмотреть. Но резкий порыв ветра закрыл рамы, и я вдруг поняла, что не отражаюсь в них. К зеркалу подбежала, и там пусто, нет меня. Только на полу капля воды и свежестью пахнет. В подземелье лестница ведет узкая, крутая, из скользкого камня, без перил и поручней, как будто в воздухе повисло в самой черноте. Я мимо стражи прошла, никто меня не увидел, и по ступенькам спускалась, стараясь вниз не смотреть. Внутри прохладно, жутко, и отчаяние сплелось с надеждой и диким желанием вернуть Аспида. А под ногами уже лед, и ноги примерзают к ступеням, а меня насквозь мокрую пробирает адским холодом. С каждой ступенькой, как в преисподнюю, иду. А если не смогу сердце достать, если им не избрано, если не нужна ему была, то как спасти? С последней ступени в темноту шагнула и поняла, что ничего совершенно не вижу. Ни сердца, ничего совершенно, как будто в черной дыре стою. Пошла вперед на ощупь, ногами только пол холодный чувствую, куда иду, не знаю. Но когда несколько шагов сделала, повсюду вспыхнули факелы, и я увидела, как на двух массивных, покрытых инеем железных цепях раскачивается закованный в железные браслеты прозрачный ларец, а внутри него сердце лежит, мертвенно-синее, покрытое искорками льда, как будто закристаллизовалось оно. Подошла близко и застонала от разочарования. Не почувствовала оно меня, так и лежит там, на дне, как кусок льда. «Если не заберу тебя отсюда, сама здесь навечно и останусь», — прошептала очень тихо и обхватила хрусталь обеими руками, склоняя к нему голову, чувствуя, как слезы катятся по щекам. «Безродная человечка, так ты меня называл. Глупая человечка, такая глупая. Только я теперь точно знаю, зачем в мир этот попала. Твоей родилась, даже еще когда не было меня, уже тебе принадлежала. И не было у меня иной цели. Для тебя рождена, для тебя я умру. И сына нашего с собой заберу». Вспышка жара была внезапной и очень сильной, настолько яркой, что я на секунду ослепла. Хрусталь под пальцами стал, как кипяток, и стек горящими каплями на пол, словно воск, а я сердце ладонью поймала, яркалое, горящее пламенем, платком мокрым накрыла и к ступеням метнулась, чувствуя, как от ликования дух перехватывает, и мое собственное сердце так же пылает и горит, как и драконье, в платок спрятанное. Куда бежать теперь? Где они, болота эти, как узнать? Но ноги сами ведут. Бегу, не знаю куда, по тропинкам, по саду, мимо охраны, которая все еще не видит меня, не видит, пока мокрая, а значит, бежать надо быстрее. А впереди меня арка, по бокам сотни факелов, торчащих из драконьих пастей. Но нет времени, и останавливаться нельзя. Побежала под аркой, и от жара кожа горячей становится, и чувствую, как одежда на мне высыхает, как волосы больше к спине не липнут, а значит, и невидимость моя испаряется, пока крик не услышала. «Эй, ты, кто такая?» И побежала быстрее, не оборачиваясь. «Тревога! А ту ее взять!» — затрубил горн, и я услыхала позади себя лай собачий, грубый, жуткий. Помчалась быстрее. В траву спрыгнула ногами горячими, в руках сердце держу, и к себе сильнее прижать боюсь, чтоб не треснуло, не разбилось. Кусты и деревья в волосы впиваются, плющ проклятый путает мои лодыжки, пытаясь удержать. Колючие ветви терновника по лицу царапают, и позади слышится дыхание псов, зловонное, едкое, оно до меня доносится и вызывает тошноту. А сквозь него, наконец, пробивается запах тины. Значит, болото рядом, и надо бежать быстрее. Но ноги устали и исколоты, лицо в кровь исхлёстано ветками. Собачьи пасти вот-вот в пятки вцепятся. Обернулась и от ужаса чуть не заорала. Трёхголовые жуткие твари изрыгают синее пламя и несутся следом за мной. И не так за себя страшно, как за ношу свою бесценную. До воды еще несколько метров осталось, но я уже не добегу. Остановилась, сердце к себе прижала и вдруг увидела, что псы не идут дальше. Остановились, поскуливают, лапами перебирают, но не идут. «Твари уродские!» — крикнула я. И шаг назад сделала, нога поплыла по грязи. И меня тут же затянуло в черную жижу. С такой стремительностью, что я от неожиданности громко вскрикнула. Псы покрутились возле берега и исчезли в кустах мертвого леса. А я, тщетно барахтаясь, пыталась удержать свой сверток на весу, подняв руку вверх. Вспомнила, как учила когда-то мать, когда трезвая была, что в болоте дергаться нельзя, иначе засосет еще сильнее и глубже. И где она? Кикимора это, где искать ее? «Спасите!» — едва слышно прошептала. «Помогите!» — уже громче. «Кто-нибудь, спасите!» «Чё орёшь?» Захлёбываясь, почти по горло в жиже, я с трудом повернула голову и увидела, как навстречу на деревянном плоту кто-то плывет с фонариком в руках. Запах тины и тухлой рыбы стал отчетливей. «Помогите мне, пожалуйста!» Взмолилась, пытаясь рассмотреть, кто там в темноте, но свет фонаря бьет по глазам, и мне ничего не видно. «Взамен что дашь?» «Не знаю. Чего ты хочешь?» «Сама предложи. Понравится — возьму и тебя спасу, а не понравится — пойдешь ко дну». Голос трещит и скрипит, как будто дерево на ветру. «И что мне ей предложить? У меня кроме сердца нет ничего». На руку свою посмотрела со свертком, и в свете фонаря блеснуло кольцо обручальное, Вием подаренное. «Кольцо царское дам. Самому Вию принадлежит. Покажи». Подплыла ближе, и теперь мне видно голову косматую и глаза, поблескивающие в темноте. Она фонарь выше подняла и посветила мне на руку. «Снимай». «Не могу. Сверток в руке. Выбрось. Дороже жизни он мне». «Ну, значит, тони». Вода грязная уже до губ добралась. Я на силуэт посмотрела, потом на руку свою. «Значит, утону. Зачем мне жить без него? Смысл какой? Да и о малыше моем позаботиться некому». Глаза закрыла и ощутила, как грязь пол лица скрыла. В эту секунду меня что-то схватило и вверх вздернуло, а через секунду я уже поперек плота лежала, пытаясь отдышаться. «Кольцо давай!» Осторожно положила сверток и сняла кольцо с пальца, протянула ей. При свете фонаря теперь лицо ее мне видно, страшное, с длинным кривым носом, покрытое зеленой паутиной и черными бородавками. «Что в свертке?» «Бесценное». «Куда вести тебя?» «К Тине. Я от Пелагеи». «От Палашки?» — хохотнула Кикимора, показывая гнилые зубы. Так бы и сказала. Я бы тебя быстрее вытянула. А сама кольцо рассматривает. Дура, дура, и кольцо отдала, царское. Покрутила, повертела. Надевай и носи. Не могу, не положено мне. Но переплавить можно на пыль огненную и продать на мрынке. Мрынке? Я выкрутила свои волосы, напитанные грязной водой, и подол платья. Так холодно, как во дворце мне уже не было, но сырость пробирала до костей. Даже в трясине так неприятно не было. Мрынок. Там все продают. Даже кости трёхглавого купить можно. За пыль мне дадут лепестки решепелеста. И стану я такой красавицей, каких свет не видывал, как сами русалки. Русалки. Тебе ли не знать, а? А красавицы голодными никогда не бывают. И... Она заржала и руками костлявыми в воздухе перебирает. Давно не отведывала человечины. Стало мерзко, и я невольно отшатнулась от нее подальше. Не дергайся, я рыбой не питаюсь. Своих даже дальних родичей мне трогать нельзя, закон такой. А нарушать не могу, чревато. Владыка наш водный пострашнее Вия будет. Какой рыбой? Что думаешь, я запаха не чую. Несет от тебя за версту. Любая водная нечисть учует, кто ты такая. А кто я такая? Не знаю. Но не человечка, точно. Кольцо в карман спрятала и веслом гребет. Скоро прибудем. Про кольцо водной колдуньи не говори. Отымет. Я ей дань за год задолжала. Нечем отдавать было. Время сейчас голодное, лысое. Ни путников, ни искателей приключений. Люд сюда не захаживает. Нечисть болота десятой дорогой обходит. Сижу вот, годами голодная, страшная. А ты замуж выйди, деток роди. На меня глазами зелеными зыркнула. За кого? За лешего? За жабанов? Чай не красавица, как ты, деток. Да, деток, ты бы, наверное, хорошей мамой была. Хватит болтать, мамой. Тут бы с голода не сдохнуть. Да и кому нужна такая уродливая? Вот кольцо продай, стань красавицей и найди себе мужа. Кикимора косматую голову набок склонила. Ее волосы цвета водорослей зашевелились, заструились по плечам. Хм, а знаешь, а можно и найти. Мракомира гряд, помиловали. Из недр земли достали, а значит, князья его, графья из гробов своих повылазили и пиры начнут устраивать, девок портить и с мира людского таскать, невест искать. Умная ты девка, удачно я сегодня болото обошла, а ведь не хотела в сторону дворца плыть. Застращали меня, что нынчевий не в духах. Из-за тебя поди, а? Ты у него кольцо украла. Снова заржала и носом повела. Цыц! Палец губам приложила. Болота закончились, и река начинается. Здесь каждая тварь подслушать может. Мы замолчали, и плот поплыл быстрее. Я тебя к мостику гадючьему довезу. Дальше сама управишься. С каждой секундой все волнительнее и страшнее. В лесу тихо, только филины ухают, и ветер в кронах шуршит. Что в свертке? Что еще у Вии украла? Найдет ведь. Найдет и на части разорвет. Или живьем и жарит. Покажи, что там. Покажи, пока до моста не доехали. И глаза сверкать начали, руки зашевелились. Я же вижу, как под платком светится. Золото драконье везешь, а мне только кольцо предложила. Не тронь. И сверток за спиной спрятала. А то что? Жрать мне тебя не велено, а задушить могу. Пальчики у меня какие. И они начали расти на глазах. Ко мне тянутся. Когти растут, закручиваются. И снова дохлой рыбы звоняла. Рот Кикимора оскалился, и зубы заострились. Я дернулась, и край платка в сторону сполз. Кикимора вскрикнула, назад отшатнулась, сразу в росте уменьшилась, зашипела, как кошка. «Сердце аспида!» И на меня глазами испуганными смотрит. «Избранная!» «Никто в руки голы взять не может, сгорит заживо. Иди, иди, вот мост, чур меня!» Так бы жизни и лишилась. Она молчит, не говорит. Откуда Кикиморе знать? Она ж не провидится. Пусть идет с миром. Не видывала ее, не слыхивала, пальцем не тронула. Вы же видели? Не обидела и до места довезла. А колечко она сама мне отдала. Я не забирала. Еще и из болота проклятого спасла. Ты давай, иди. «Иди от Седова! Всё, вот мост, пора тебе!» Руками на меня машет, подгоняет. Я с плота слезла, на мост запрыгнула, а она быстро прочь погребла, и до меня ее бормотание доносится. «Воскреснет, и душу из меня выжжет, по клеточке, по сантиметрику аспит, жуть, жуть жуткая, сердце в руках несет. Кто бы подумал, ведь пророчество, слухи, сплетни — нет его. Я в воду темную посмотрела и вспомнила слова Пелагеи. А нет у меня ни ножниц, ни ножа. Зажмурилась, зубы сцепила и клок волос вырвала, воду бросила. Взываю к тебе, повелительница дна болотного. И весточку от Паланьи принесла вместе с дарами. Вода всколыхнулась, кругами разошлась, из-под нее женщина показалась. Вместо волос черные змеи копошатся, извиваются, кожа бело-голубая, и глаза сверкают, как изумруды, одета в платье из серебряной чешуи, и по груди и рукам кувшинки вьются разноцветные, как ожерелья. Меня увидела и удивленно хмыкнула. «Ай да палашка, ай да хитрая сучка, нашла таки!» «Зараза старая! Мне цветы живые нужны. Быстрее, рассвет скоро. Цветы нужны, всем они нужны. Дай посмотрю на тебя. Выросла, сквозь грязь красоту материнскую видно. Статная, волосы, ах да косы, бирюза. На зависть сестрицам. Далеко же он тебя спрятал. Постарался, а ты сама обратно пришла. Удружила, Пелагеюшка, ох, удружила, по гроб жизни обязана ей буду. Как узнает властебор и каменьев мне отсыплет и позволит вернуться из изгнания. Цветы нужны. Говори, что хочешь взамен, и цветы мне дай. Кого воскрешать надумала? Черного аспида. Аспида? Ведьма вначале глаза от удивления округлила, а потом расхохоталась так, что вода в реке заволновалась, как в море. От него спрятана была, и ему же досталось. Вот оно пророчество, то ли сбудется, то ли нет. Нашли друг друга. Ведьма водная. Проплыла несколько метров и в воду нырнула, вынырнула с другой стороны моста. «Красивая, как они не признали тебя! Видать, все поверили, что младшая дочь самого владыки водного умерла при рождении». «Какая дочь? Чья?» «О, так ты у нас еще и не знаешь, какого рода племени сама?» «Княжна ты всей водной стихии, дочка царская, самая младшая, последняя. И это я тебя отцу-батюшке верну, если выйдет. А не выйдет, тоже неплохо будет. Мне-то мое точно достанется. Не дно морское, так земля под ногами будет». Она явно радуется, плещется. А мне не до нее. У меня сердце сжимается, рассвет скоро, не успею ни я наоживить. И все тогда зря было. Плевать, кто я, плевать сейчас на все, и на бред ведьмы тоже плевать. Мне цветы нужны. Она к мостику подплыла и руками перепончатыми, как плавники у рыбы, за доски взялась. «Дам цветы, а ты мне взамен ноги свои отдашь. Хочу по земле ходить, как ты. Снится она мне, земля». «Ноги?» Сердце замерло. Представила себе, как она мне ноги резать будет, и затошнила меня. Но я выдохнула и руки сцепила. «Аспиду сердце верну и отдам тебе ноги», — заплескалась ведьма, заметалась. «О, боги морские, отдаст, добровольно, отдаст мне! Но я сказать должна, обязана. А вдруг передумает, надо сказать», как будто сама с собой говорит, а потом на меня посмотрела. «Навсегда отдашь, а сама в воду уйдешь, к отцу своему, к владыке, к властебору, и навсегда с хвостом рыбьим останешься, как и положено русалке». Я словно задохнулась, стало тяжело дышать, и сердце забилось очень быстро. «Властебору? Я? Дочь ты его, потом все узнаешь. Не мне тебе рассказывать. Цветы давай». Она нырнула в воду и несколько минут не появлялась, а я тревожно смотрела на полоску, светлеющую где-то за макушками деревьев. Ведьма появилась с другой стороны и протянула мне глиняный кувшин. «Пей. На рассвете твои ноги в хвост превратятся. Не успеешь к воде попасть. И сохнешь за считанные минуты. Тело твое из-за магии человеческим было, а так столько лет без воды. Время вспять повернется, и погибнешь. А цветы? Так вот они». И руку ко мне протянула, волосы мои тронула. Я вздрогнула и увидела, как в прядях волос завиваются золотистые звездочки, мелкие, как головка булавки. «Зелье я тебе дала. Обратно живое. Цветка одного хватит, чтобы оживить. Сердце вернешь. Цветок между губ ему положишь и обратно беги, что есть мочи к воде, не то погибнешь. Времени у тебя час от силы». «А как найти мне его, как?» «Сердце дорогу покажет. Чем ярче сверкает, тем ближе ты к нему. А не успею до рассвета, оба умрете, и не сбудется пророчество. Может, и к лучшему», — сказала и под водой исчезла, только хвост в воздухе метнулся.